хорошо говорю. Каково мне, моей поэтической душе? Будь толстокожим, как слон. Ты же философ. Против грубого материализма папаши Вистмана не устоит никакая философия. Во всем мире не найдется такой толстой кожи. Тебе все рисуется в слишком мрачном свете, милый. Да, папа не лишен идеалов. А ему, конечно, тоже польстило бы, если бы об успехах его зятя заговорили. Пусть даже не в деловом мире. А этого ты мог бы добиться своей книгой. А перчатки? Ты не видишь, что я без перчаток? Ну, как продвигается твоя работа, Людвиг? Почти никак. Жить на одной даче с папашей, это... Но ты же работаешь по большей части здесь, в городе. А что толку? Этой квартирой мы пользуемся летом сообща. И ты сама только что видела. Здесь я не защищен от этих потерь и вот, вторжения. Слепая курица, что ты подаешь? Это твои перчатки, а не мои. Но это скоро кончится. На той неделе, если погода не исправится, переедем, и каждый будет жить в своей отдельной квартире. А если исправится? Все равно переедем, раз это необходимо для твоей работы. Да. Для меня необходимо вдохновение, спокойствие. И оно бы пришло, если бы был у меня покой. Значит, решено. Переезжаю. Лаура! Куда ты запропастилась? На улице сыра пойди. Принеси мне ботинки, а не в передней. А не принесу. Вот упрямо. Шнурки зацепились. Поправь. Там ни было, а осенью книга выйдет. Это уже определено. Будем надеяться. Надеяться? Ну да, ну. Тут же все зависит от настроения, от спокойствия, от погоды, от здоровья. Да все вот это мне давно известно. Я наизусть заучила. Но еще весной. Да, весной. Ты мне говорил, что ты работаешь над предпоследней главой. Ошибаешься, над предпредпоследней. Нет, ты сказал над предпредпоследней. Да? Ну, может быть, эта глава так разрослась, что пришлось ее разделить на две. А потом последняя глава чего доброго так разрастется, что придется разбить ее на три и даже на четыре? Конечно, бывает, что добавляются еще две, три, четыре главы. Это бывает и с великими мастерами. То у тебя главы разрастаются, то, как уже случалось, ты их перерабатываешь заново. Это тоже бывает и у великих. Замолчи! Не хочешь ли ты мне сказать, что книга не выйдет и к зимнему сезону, к третьему сроку, который ты сам мне назначил? Произведение искусства? Это тебе тебе ни сорочка, ни пара сапог, даже не квенди. Говорит не по срокам. Это скандал! Это скандал! Даже наши ничтожные писатели, они выпускают в год по несколько романов и пьес, а ты